Глава 38. Ануират. Аштире показалось, что они достигли некой незримой границы. Никаких видимых признаков она не различала, даже воздух не трепетал, как при появлении некоторых искажений. Но по ту сторону словно начинался другой мир, враждебный, выжидающий. Идти дальше верблюды просто отказались. Обычно покладистые, спокойные, животные издавали тревожные утробные звуки, скидывали голову и не реагировали ни на команды, ни на уговоры. Сау скулили, вздыбив шерсть по всей спине, и жались к ногам хозяев. «Там словно одно сплошное искажение», — пробормотал Альяс, успокаивающе поглаживая псов одной рукой, а другой пытаясь удержать поводья заупрямившегося верблюда. «Давайте вернемся немного назад, к Вади», — предложил Брэмстон. «Оставим верблюдов там, расседлаем. В любом случае с собой взять можно только самое необходимое». «Но они же не выживут одни», — возразил Альяс. «Вернемся за ними позже. Но ты же рассчитываешь оттуда вернуться?» — усмехнулся Министрель, потянув поводья. Обратно верблюды пошли охотно, радуясь, что их больше никто не тащит в некрополь. Аштира, Брэмстон и Альяс расседлали животных, разобрали снаряжение, оставив большую часть вещей в замаскированном среди камней тайнике. Еще раз проверили доспехи и оружие. Жрица, наконец, увидела новую кожаную кирасу, которую дядюшка Фельдар сделал для Брэмстона взамен искромсанной священным шакалом. Добротная, с искусно выжженным узором, она ничуть не уступала прежней. С нежностью Аштира вспомнила добродушные перепалки дворфа и министреля о броне и бесплатном пиве, всем сердцем надеясь, что в будущем они не раз еще посмеются вместе. Собственный доспех сидел на ней как влитой, не сковывая движений. Новый хлыст, подаренный тетушкой Нерой, девушка закрепила на поясе, а со своим кинжалом дворфийской ковки и так никогда не расставалась. «Возможно, мы не всегда сумеем защитить тебя в твоих путешествиях, так что придется позаботиться об этом заранее. И, конечно, о том, чтобы ты сама могла за себя постоять. Как бы ей хотелось попробовать эти подарки совсем в иных обстоятельствах, но боги распорядились иначе. Она отправлялась на помощь своим близким, а их любовь словно защищала ее от безликих враждебных взглядов некрополя. «Я уже иду за вами», — мысленно проговорила она, поднимая взгляд на высевшуюся впереди пирамиду. Над планарным святилищем не кружили птицы, и даже облаков не было. Когда втроем они переступили невидимую границу, входя в некрополь, ощущение иного мира лишь усилилось. Наверное, так чувствовали себя души, покидая земной план бытия, проходя путь испытаний к водам перерождения. Даже небо будто неуловимо изменило оттенок, воздух гудел, как от дневного зноя, и этот звук исподволь ввинчивался в разум, сковывая и изгоняя мысли. Инстинкты тела шептали, что лучше уйти, а на границах восприятия зарождался тошнотворный животный страх. И насколько Аштира могла судить по их напряженной настороженности, ее спутники испытывали те же ощущения, хоть и старались этого не показывать. Брэмстон ободряюще улыбнулся ей, взял за руку, будто невзначай, другую свою ладонь удерживая на рукояти сабли. Под ногами шелестел песок и перекатывались мелкие камешки. Аштира подумала, что они ведь идут по чьим-то гробницам, так и не раскопанным, и мертвые взгляды древних следят за ними сквозь толщу песка. Троп здесь, по сути, и не было, лишь проходы, угадывавшиеся между очертаниями полуразрушенных построек, утопленных в дыхании пустыни. Ничьих следов они не обнаружили, или же те замело ветром. Но сейчас даже ветер молчал, оставив только душное трепещущее марево. Сау все так же держались ближе к Рэме и человеку, затравленно озираясь по сторонам, рассеянно принюхиваясь. «У них будто нюх отбило», — с тревогой сказал Альяс. Да Аштира и сама это видела, по-честному. Чудесные псы, чующие искажения, впервые будто не знали точно, куда идти, и выбирали тропу неуверенно. «Я проведу тебя безопасным путем. Не отклоняйся, не сворачивай». Голос демона-хранителя словно стал отчетливее, и Аштира почувствовала себя увереннее. Положившись на нить, которая вела ее сюда все это время, она ступила в лабиринт руин перед пирамидой. Подобие тропы вело вниз, а постройки выступали из-под земли уже выше роста человека или Реми. Заплутать здесь было легко, но жрица чувствовала направление. Через некоторое время они должны были выйти к стене, окружавшей пирамиду и внутренний двор для ритуалов, к вратам и гипостильному залу, по крайней мере тому, что от них осталось. Сао принюхались. Чесом звучно гавкнул, прижал уши, когда его голос гулко разнесся в вязкой тишине. Это было предупреждение. Отряд последовал за псами, отклоняясь левее. Справа один за другим взметнулись гейзеры песка, брызнули битые камни разрушенной кладки. Аштира ускорила шаг, перешла на бег, следуя за рысившими псами. Знакомые искажения почти успокаивали, как нечто привычное. Псы прыгнули на широкую ограду, повели хозяев по осевшим стенам, ступеням мостов и обломкам колонн, уводя от разверзающихся под ногами песчаных омутов, от вихрей трепещущего воздуха, готовых рассечь плоть. За все время пути им не попалось ни одной твари. Похоже, в самом деле даже чудовища не искали здесь пристанища, а охотиться было не на кого. Через некоторое время руины вдруг расступились. Некрополь оборвался, обнажая небольшое открытое плато с остатками каменной тропы. Впереди высились врата из золотистого камня и рельефная стена, уже знакомая Аштире. Целостность поражала. Время, конечно, коснулось стены, но невероятным образом пощадило, сохранив искусно выложенные выступы, порталы ложных дверей, чередующиеся ниши. И тем удивительнее была такая чудесная сохранность, что это планарное святилище с комплексом построек было создано самым первым, хоть и поддерживалось последующими поколениями. На миг даже глубинный ужас, который исподволь навевало то, что здесь обитало, отступил. Аштира невольно залюбовалась, вспомнила видение, посланное демоном, о величии этого чуда, и память его наложилась на увиденное теперь. Шуа, пес Ришниса, идущий впереди, глухо упреждающе взвыл. Все три сау встали в стойку, обозначая, что тропа впереди небезопасна. Песок был покрыт красивой узорной рябью, и из-под него выступали огромные плиты древней тропы для процессий. На первый взгляд, ничто не предвещало опасности, но псы Хинан не ошибались. Чесом обернулся к Аштире, вздыбив холку, и гавкнул. «Что поделать, друг? Нам нужно туда», — тихо проговорила девушка, прислушиваясь к нити. Та вела к вратам, и жрица знала, поскольку стена сохранилась, другого прохода к пирамидальному комплексу просто нет. Их путь лежал через гипостильный зал с трехчетвертными колоннами. «Давайте, милые, покажите путь», — подбодрил псов Альяс. «Мы за вами след в след». Псы принюхались, поскуливая. Им явно не хотелось идти дальше, но, по крайней мере, в отличие от человека и Ремы, они видели, чуяли, куда ступать безопасно. Альяс пошел за псами первым, Аштира сразу за ним. Брэмстон держался за ее плечом, готовый подхватить, если придется. Обманчиво безопасная поверхность песка заребила, как взбаламученный источник. Ближайшая плита со скрежетом поднялась, и под ней разверзся темный зев, похожий на ловушки древней гробницы. В следующий миг вся тропа пришла в движение. Земля содрогалась, разворачиваясь огромной спиралью. Сау двигались скачками, зигзагом. Прямого безопасного пути к вратам не было. А вокруг, противоречив всем естественным законам, камни и песок поднимались, медленно закручивались погибельным вихрем. Воздух стал тяжелым, осязаемым и ранящим, как в песчаную бурю, так что едва можно было сделать вдох. Единственным ориентиром впереди оставались желтоватые спины псов, которые, несмотря на собственный страх, вели отряд к вратам по тонкой, одной им ведомой грани. Аштира с ужасом видела, что иногда бездна разверзается почти у самых ног, и так легко было сорваться, оказаться перемолотой между камнями, как в жерновах. Она предпочла смотреть вперед, идти след вслед за псами, не оборачиваться. Иногда приходилось пригибаться, чтобы не попасть под звенья спирали из плит или прыгать за сау, минуя опасный участок. Шуа разразился громким лаем, ступив на уже по-настоящему твердую почву. Альяс отозвался радостным возгласом. Аштира смутно видела силуэт пса впереди. Слишком плотной была завеса поднявшегося песка. Показалось, или в темной арке врат мелькнул чей-то силуэт. Отряд, наконец, вышел из погибельной ловушки. Аштира буквально вытолкнула свое тело вперед, упала в песок, откашливаясь. Альяс и Брэмстон были заняты тем же. За спиной продолжала бушевать буря, отсеченная невидимой границей перед узкой полосой безопасной земли. Сау рядом отряхивались, тяжело дышали, вывалив языки. Шуа, их добровольный вожак, подбежал к арке врат, принюхался и вдруг попятился. Его лай стал высоким, надрывным. Все произошло слишком быстро. Они успели взвиться на ноги, подхватать оружие, когда из-за стены молниеносно выскочило какое-то существо и уволокло пса в проем. «Шуа!» — взвыл Альяс, устремляясь следом со скимитарами наготове. Аштира поспешила за ним, уже успев снять с пояса хлыст. Брэмстон, обнажив саблю и кинжал, оттеснил ее, пробежал вперед. Но прямо в начале гипостильного зала они вынуждены были остановиться, натолкнувшись на замершего Альяза. Кочевник стоял, опустив клинки. Перед ним, в сетке косых солнечных лучей, пробивавшихся сквозь треснувшую крышу храма, простирался коридор. В нишах между золотистыми ребристыми колоннами стояли статуи ремийских божеств, каких именно Аштира не успела разглядеть, потому что дальше из этих самых ниш им навстречу выступили те, кто здесь обитал. С десяток жутких и изломанных человекоподобных фигур заполнили коридор. Они шли крадучись, горбились, будто им приходилось подавлять желание встать на четыре лапы, осторожно принюхивались, глядя на незваных гостей. Скудный свет выхватывал покрытые темной шерстью тела, крепкие, будто сплетенные из тонких жгутов мышц. Острые уши были навострены, длинные изломанные морды оскалены, обнажая ряды желтоватых клыков. В когтистых руках, являвшихся чем-то средним между человеческой ладонью и собачьей лапой, существа сжимали примитивно сработанные копья. Но не оставалось сомнений. Они прекрасно знали, как пользоваться оружием. Ни доспехов, ни одежды на них не было. В один голос Альяс и Аштира выдохнули. «Кальби! Ану и рад!» И больше всего не по себе было от их взглядов, прикованных к отряду. На дне мутно-зеленых глаз горела глубинная алчба, нечто большее, чем просто хищная жажда крови, и оттого их морды казались невероятно уродливыми и без того изломанной неестественной трансформацией. Они как будто застыли между двумя ипостасями, уже не ремии, но еще не звери и даже не их собственные предки, наделенные красотой дара псоглавого бога. Казалось, твари были изумлены появлением гостей не меньше, чем сами гости. Этим столкновением и потому медлили нападать. Снаружи бушевала буря, отступать было некуда. Аштира помнила свою встречу с мертвыми стражами в гробнице Кадмейры, но боги, как же твари перед ней отличались от тех Ануират. Страшная история отца о встрече в пустыне обрела свое воплощение. Но если это Ануират, бывшие жрецы Ануи, пусть и особенные, значит, возможно, вернуть им сознание? Возможно. Потомок Ваесира и сумел бы поговорить с ними. Мне, Таэху, это оказалось не под силу. Раштау говорил, что это невозможно, но Аштира должна была попытаться. «Я тот, кто стоит на страже. Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей гробниц», — тихо начала жрица. Голос демона вторгся в ее мысли негромкий, но твердый. «Ты дальше, чем он, но...» «Вам не справиться. Дай мне свое тело, Аштира!» Она вздрогнула, теряя сосредоточение, не понимая, какого хайту он вообще говорит. Альяс и Брэмстон, коротко переглянувшись, выступили вперед, заслоняя жрицу. Они заняли более широкую часть прохода к галерее, которую было проще оборонять. Аштира немедля зачерпнула из всплеска, усиливая внутренние ресурсы своих спутников. Вожак твари коротко, хрипло взвыл, отдавая приказ. Псоглавые устремились вперед. «С дороги!» — крикнула жрица. Альяс и Брэмстон резко расступились, и она нанесла удар хлыстом, сбивая с ног первых тварей. Ануират не мешкали, неслись с ворой, перепрыгивая через упавших товарищей. Снова и снова щелкал хлыст. Псоглавые сипло взвизгивали. Кочевник и менестрель, ощетинившись клинками, расходились на доли мгновения и снова вставали плечом к плечу, заслоняя жрицу. Рядом хрипло лаяли Сау, обезумевшие от страха, но не сбежавшие от хозяев. Аштира не хотела убивать псоглавых, все еще надеясь договориться. Опустив ставший бесполезным на таком расстоянии хлыст, она выбросила руку вперед. Времени разбираться в устройстве плоти Ануират не было. У них были мышцы, а значит... Ноги первого же подбежавшего к ним существа, метнувшего копье в увернувшегося Альяза, свело судорогой. Тварь пролетела вперед, напоровшись на клинок Брэмстона. Кочевник рядом вскинул скимитар, чтобы завершить начатое. «Не убивай!» — крикнула Аштира. Альяз, изумленный, смягчил удар, пришедшийся вскользь. Брэмстон высвободил клинок. Ногой откинул от себя Ануират. На развороте отбил тычок копья другого. Пригнулся, уходя из-под прыгнувшей на него твари. Воткнул той под ребро кинжал, удерживая других на расстоянии клинка. Альяз закрутил скимитарами, заставляя отступать двух кинувшихся на него полузверей. В ближайшем бою Ануират уже не полагались на копья, впав в выступающую ярость от сопротивления. В ход пошли клыки и когти. Скорость их ударов поражала. Аштира видела, что уворачиваться ее спутникам становится все сложнее. Обострила их инстинкты, еще больше зная, что за это потом придется платить непомерной усталостью. «Отдай мне тело!» Настойчиво билась внутри. «Впусти меня, впусти!» «К Хайту!» Выдохнула Аштира, скручивая судорогой мышцы следующей твари. Улучив момент, когда ее спутники снова расступились, уводя беспорядочно разделившуюся свору, она щелкнула хлыстом. Тот обвился вокруг шеи вожака, крупного Ануират, стоявшего в центре гипостильного зала. Аштира торжествующе улыбнулась. «Как же пригодились уроки отца и изнуряющие тренировки!» «Ты выслушаешь меня! Именем Ануи, стража порога!» Рявкнула жрица, дернула, и не рассчитывая, что огромная тварь потеряет равновесие, важно было отвлечь его, заставить сосредоточиться на ней. Она направила силу, попытавшись чуть ослабить его железные мышцы. Вожак тяжело дышал, с ненавистью глядя на девушку. Речитатив «Воззвание древнему божеству мертвых» наполнил гипостильный зал, перекрывая звуки боя. «Он... тот, кто проводит сквозь мрак забвения к водам перерождения! Он — тот, кто хранит ключи памяти и воздает каш...» Утробно рыкнув, Ануират перехватил хлыст и дернул на себя. Аштира потеряла равновесие, упала на колени и ее протащила по каменным плитам. Отбросив копье, вожак схватил ее, поднимая над полом, впечатал в колонну так, что потемнело в глазах, склонил к ней свою морду, принюхиваясь, обдавая гнилистым смрадом. Откуда-то из невыразимой дали ее звали. Кажется, Брэмстон, пробивающийся сквозь свору, клубок тварей сомкнулся, отсекая ее от спутников. «Именем Ануи, ты...» прохрипела Аштира и инстинктивно зажмурилась, когда тварь щелкнула челюстями у самого лица. Сосредоточиться, обратить его тело против него самого. «Впусти! Не справишься! Впусти!» Аштира вскрикнула, со смесью страха и гнева, теряя драгоценное сосредоточение, вцепилась когтями в удерживавшие ее лапы твари. Его мышцы и правда были словно отлиты из железа, а шкуру мог пробить только клинок. Вожак заурчал, вдохнул ее запах и вдруг потащил ее за собой в одну из ниш. Жрица отчаянно отбивалась, но он словно не чувствовал ударов. Нащупав на поясе кинжал, девушка выдернула его из ножен, вонзила в плечо Ануират. Но тот слишком сильно встряхнул ее, удар пришелся вскользь. В следующий миг тварь повалила ее на землю, заслонив собой и без того скудный свет. Глаза полыхнули мертвенным огнем. Когтистая лапа с силой рванула на грудник жрицы так, что застонали ремни. И с ужасом Аштира запоздало осознала его намерение. Забилась в хватке, пытаясь скинуть с себя неподъемную тушу. «Они охотятся не только ради пропитания. Иногда похищают женщин». Нить натянулась, прожигая сердце насквозь, и крик демона прорезал голос отца из воспоминания. «Впусти!» Парализованная ужасом, собственной беспомощности, не зная, что надлежит делать, жрица выдохнула «да», больше не сопротивляясь его зову. И не осталось вдруг ни страха, ни боли. Все затопил собой ослепительный золотой поток, мягко подхвативший ее, оттеснивший на границе восприятия. Но энергии эти казались настолько родными, что она даже не успела испугаться, утопая в них, сливаясь с ними. Собственное лицо стало затвердевшей маской, более не отражавший ее саму. Руки, наполнившиеся чужой силой, сомкнулись на горле вожака, почти круша трахею. И голос, ставший более низким, властным, произнес на древнеремийском, впечатывая каждое слово. «Ты склонишься перед своим владыкой!» Ануират заскулил, словно побитый пес. Отшатнулся, съежился, дрожа всем телом. Аштира почувствовала, как поднимается, распрямляет плечи, хотя не отвечала сейчас ни за одно из своих движений. Она видела все издалека, будто сквозь прозрачный кристалл, и нечто чужое отражалось в ее взгляде, нечто такое, что заставляло эту тварь трепетать и склониться в поклоне. «Ко мне, стражи!» Ее и не ее голос звенел среди древних камней, и свора тварей устремилась на этот зов. Скуля и урча, расталкивая друг друга, Ануират окружили ее плотным клубком. Их было гораздо больше, чем когда отряд Аштиры только вошел в галерею. Не смея смотреть ей в глаза, жадно принюхиваясь, твари терлись о ее ноги, касались рук. Прикоснуться старался каждый хотя бы вскользь, словно это было величайшей благодатью. И в те мгновения казалось, будто их взгляды становятся яснее, и они видят, осознают. «Защищайте их! Таков приказ владыки! Защищайте в жизни и в смерти, как меня самого!» Перед этой волей, прокатывавшейся сквозь нее ослепительным солнечным разливом, даже Аштире хотелось преклониться, если бы она могла. Наверное, никогда она не встречала ничего более прекрасного и ужасного. Вожак Ануират издал леденящий кровь неистовый рев, подхваченный его соплеменниками. И в этом реве она различила слово, имя, давно уже не звучавшее на этой земле. Вейсир. Царственно Аштира, или то, что вело ее, прошла вперед, и Ануират следовали за ней словно тени. Откуда-то она знала, что буря за вратами стихла, а камни и песок снова легли так, будто их никто не потревожил. Гипостильный зал завершился, выводя на залитый светом внутренний двор с руинами храмов. Только здесь псоглавые немного рассредоточились, но по-прежнему окружали ее. Она видела подобие их лагеря в развалинах у галереи. «Аши!» Жрица узнала голос Брэмстона и Альяза, но не могла обернуться. Тело принадлежало не ей. Тот, кто вел ее, обернулся сам, и по его жесту Ануират расступились. Кочевник и Министрель потрясенно замерли, натолкнувшись на этот взгляд. Брэмстон напомнился, первым шагнул ей навстречу. Ануират глухо заурчали, но по краткому взмаху ее руки замолчали. «Аши?» — мягко позвал Брэмстон, ища в чужом скелете глаз ее саму. Она заметалась внутри, желая отозваться, успокоить, запоздала, замечая кровь. Нужно было заняться их ранами, скорее. И в тот миг пришло осознание, что она не может забрать свое тело обратно, что так и останется в ловушке собственной плоти. Зародившийся было страх угас, когда ослепительное золото обернулось ласковым солнцем, обнимая ее изнутри. «Я никогда не причиню тебе вреда». Если бы ее незримую, бесплотную, можно было бы бережно подхватить на руки и перенести, вот на что было похоже возвращение в собственное тело. Аштира сморгнула, когда реальность пошатнулась перед ее взором, вскинула руки, касаясь пульсирующих висков. Она снова осязала, слышала, видела, снова была собой привычной. Брэмстон, удерживая саблю в опущенной руке, сгреб ее в объятия, крепко прижимая к себе. Дрожащими руками девушка обняла Министреля, живого, близкого. Альяс кликнул псов. Ануират отступили, наблюдая за ними, больше не пытаясь напасть. «Не знаю, как тебе удалось их подчинить, но это было невероятно», прошептал Брэмстон, касаясь губами ее виска. «Ты спасла нас всех». «Это не я», глухо отозвалась Аштира. Поверх плеча Брэмстона она посмотрела на стоявшего в отдалении вожака Ануират. Его взгляд потух, почти умиротворенный, хотя сейчас в нем уже не было прежней покорности. Ануират служит только Эмхет и никому больше. Таков был древний договор. Невозможное осознание постигло ее. «Так ты «Владыка Эмхет, герой древности», — беззвучно прошептала жрица, бережно касаясь нити внутри. Расширившимися глазами она смотрела на огромный двор между полуобрушившимися храмами и дворцами, где древние правители подтверждали свое право на трон Таур-Дуат, на собравшихся вокруг искаженных древних стражей, готовых внимать каждому ее слову. Демон-хранитель из ее сновидений, ведущий ее в Секаир, все это время был. «Да, это так. Герой или нет, я наследник Ваесира». Жрица мягко отстранилась от Брэмстона, повернулась к пирамиде, не зная, как объяснить произошедшее своим спутникам. Вопросов сейчас не хотелось вовсе. Ее разума едва хватало на то, чтобы самой охватить случившееся. Она вспомнила ужас, сковавший ее после посвящения, золото глаз, волю, сокрушавшую само ее существо до основания. Но то, что она испытала только что, было ведь совсем иным. Сила, которая защищала, окутывала ее собой, покоряла других ради нее. И это невероятное чувство родства, словно они не просто знали друг друга прежде, но были едины, ошеломляло ее своей невозможностью. «Не бойся меня, Аштира Таэху». В его голосе звучали нотки горечи, смешанные с нежностью. Не зная, что надлежит делать, Аштира с достоинством поклонилась. «Ты спас нас, владыка Эмхет. Я не знаю, как выразить тебе свою благодарность. Даю слово я...» «Не давай обещаний, которых не сумеешь исполнить, моя жрица». Кажется, он улыбнулся. «Ведь я не смог бы иначе».